Здравствуйте, профессор. Здравствуйте. Что с вами? Ухо болит. А это вам не помешает? Нет, нет, профессор, не беспокойтесь. Наоборот, помогает. Никакой шум не отвлекает от экзамена. А это в связи с чем? У вас сегодня какой-нибудь праздник? Экзамен для меня. Всегда праздник, профессор. Похвально. Почему без барсета? Только не надо хитрить, типа забыл у соседки. А, Симки.